Глава 35. Было почти 12 часов, когда Маркус наконец тронулся в путь. Руководствуясь соображением, что в дорогу длиной почти 3000 километров в машину с пустыми руками не садятся, он обзавелся снаряжением, теплым одеялом, термосом, складным блюдом и, естественно, провиантом, хотя ему было ясно, что последнее излишне в стране, где на любой дороге через каждые несколько миль попадается закусочная или кафе. Он решил было приобрести прибор навигации, но ни один из тех, что ему попались, не обнаружил местечко под названием Берри Хэнс Крик, и он оставил эту затею. Обойдется и картой. В половине третьего он добрался до границы с Айовой, час спустя был в Айова-Сити, где сделал короткий перерыв, чтобы заправиться и выпить кофе. По сравнению с тем путем, который ему предстояло преодолеть, даже самые монотонные трассы Пенсильвании и Иллинойса были прямо-таки волнующим приключением. Ехать приходилось в основном прямо, справа и слева до самого горизонта простирались поля. Можно было закрепить руль в одном положении и подремать, и ничего бы не случилось. Когда он добрался до Де-Мойна, было уже темно и начался дождь. Из-за этого он не заметил поворота на трассу 80 и спохватился, лишь проехав изрядное расстояние к югу. Развернулся, поехал назад. Миновал информационный щит, непонятно для чего оповещавший, что Айова в списке американских штатов по площади стоит на 23-м месте, но при этом превосходит Грецию. Не доезжая до Консилблав, он сдался, нашел мотель, оставил половину ужина нетронутой, лег в постель и заснул тяжелым сном без сновидений. Во вторник утром он проснулся рано, но чувствовал себя по-настоящему в форме. Торопливо позавтракал и выехал. В Небраске разрешенная скорость была выше 75 миль в час, что соответствовало хотя бы 120 км в час. К сожалению, это так и осталось теорией, потому что пошел снег, и хотя он тут же таял, приходилось держаться умеренной скорости. Пролетел мимо Гранд-Айленд. Ландшафт Небраски был, наверное, сказочный, только Маркус не видел ничего, кроме дороги. Точнее, трассы 80, которая постепенно стала казаться ему чем-то вроде его судьбы, будто он едет по ней от начала времен и проклят ехать по ней, пока не погаснут звезды. После полудня он добрался до Вайоминга с головной болью, кашлем и прострелом в шее. Неподалеку от Шайена, вернее, неподалеку от щита с этим названием, он парил в бесформенном тумане, в котором смешались снег и морось. Он нашел аптеку и купил там средство от простуды, самое сильное, какое только можно было купить без рецепта. Вблизи Ларамье он закончил свой дневной пробег. Проехав больше 12 часов, он чувствовал себя разобранным на части. В последние часы он впадал за рулем в горячечное состояние. Есть не хотелось. Закрыл дверь своей комнаты в мотеле, проглотил максимальную дозу лекарства, лег в постель и заснул, не успев коснуться головой подушки. Доротея больше не могла переносить холод в доме и затопила. Голодное фырканье котла пугало ее, но вместе с тем так хорошо было сидеть в гостиной и не мерзнуть. Вернер приехал раньше, чем обычно. Совещание группы отменили. И они сидели вместе, смотрели новости и специальные репортажи, которые заполнили все каналы только одной темой – хаосом в Саудовской Аравии. Между тем имелось с полдюжины духовных и прочих лидеров, которые претендовали на власть в пустынном государстве. Каждый из них имел своих приверженцев, которые боролись с приверженцами других. Даже в Мекке дошло до кровопролитных разборок, что заставило вмешаться и другие исламские страны, которые тревожились за святые места. Самопровозглашенные лидеры были едины в протесте против американской военной акции. США должны были немедленно покинуть Саудовскую Аравию без всяких оговорок и больше не вмешиваться во внутренние дела королевства. Китай поддерживал эту позицию и постоянно вносил в Совет Безопасности ООН новые резолюции, которые там немедленно блокировались с правом вето США. Американский президент в телевизионном обращении заявил, что никто из тех, кто сейчас претендует на власть Саудовской Аравии, не имеет на нее права, а поскольку удары по саудовской нефтяной индустрии учащаются, США, как традиционно держава-гарант, призваны к тому, чтобы восстановить спокойствие и порядок в рамках своих возможностей и спасти от расхищения нефть, богатство саудовского народа. Кроме того, нефть – стратегически важное сырье, и мировая экономика слишком зависит от него, чтобы можно было допустить ее превращение в разменную монету противоборствующих клик. Сразу после этого обращения военные силы США распространили в Саудовской Аравии по радио, телевидению, посредством листовок и громких объявлений, ультимативные требования больше не оказывать сопротивления продвигающимся вперед службам безопасности. Отныне это сопротивление будет подавляться всеми доступными средствами. Маркус проснулся в такой мокрой постели, будто ночью кто-то вылил на него ведро воды. Так сильно он потел. Хороший знак, решил он. и чувствовал себя неплохо. Большинство гостей уже покинули мотель. Когда он вошел в зал для завтрака, там царила великолепная тишина. Телевизор, видимо, сломался. Мрачный мужчина, раскрыв его, ковырялся внутри. Единственным недостатком этого нежданно-солнечного утра было то, что в здании пахло бензином. К обеду Маркус доехал до Утаха, коснувшись лишь его края. Он перебрался на трассу 84 и спустя 2 часа был в Айдахо. Он знал, что ехать к нему еще 500 км, но у него все равно было чувство, что он почти на месте. И опять ехать, ехать, ехать. Порывы снежного ветра сменялись дождливой моросью, но время от времени завесу прорывало, и открывался ландшафт настолько самобытный и величественный, что у Маркуса готово было остановиться сердце. Какая страна! Даже если он не найдет Таггарта. Нет, эту мысль он себе запрещал. Он его найдет. Было уже темно, когда он добрался до Буа. Впервые появилась табличка, указывающая направление в национальный парк Пайетта. Он хотел заправиться. Горючее в баке подходило к концу, но на 2 бензоколонках на его пути стояли абсурдно длинные очереди, и он пока оставил эту мысль. На такую очередь могло уйти и несколько часов, а столько времени у него не было. Теперь надо быть внимательнее. Вот каскад. Он действительно был все ближе к своей цели. Направление Макколл, да, все верно. Только надо свернуть в нужном месте. Между тем он ехал как под гипнозом, будто им управляла какая-то сверхъестественная сила. Он сворачивал где надо, перестраивался, читал указатели, сверялся с картой, и все было правильно. Вместо хайвеев он давно уже ехал по обычным дорогам, которые постепенно становились все уже и извилистей, и были не всегда исправны, но он ехал дальше сквозь темноту, сквозь дождь со снегом, сквозь туман. На развилках без указателей он, не раздумывая, ехал по наитию, и потом оказывалось, что он выбрал верный путь. И это его даже не удивляло. Все так и должно быть. Стрелка уровня горючего стояла уже на резерве, но и это его не беспокоило. Он найдет Таггарта, в этом он был уверен. Таггарта и бумаги. Лоб его горел и, казалось, бросал дополнительный свет на узкую асфальтовую дорогу, поднимающуюся в гору. И, наконец, деревянная табличка. Берри Хэнс Крик. Буквы вырезаны и залиты черной краской. Он доехал. Из темноты смутно выделялись приземистые деревянные хижины, деревья и сараи. Он опустил стекло и заговорил с 2 мужчинами, которые шли по дороге в дождевиках и с ружьями в руках. Он сказал, что ищет Чарльза Таггарта. Один сказал ему: «Доедете до перекрестка, и там дом по правую руку». Другой ткнул его за это кулаком в бок и потянул прочь. И это тоже не удивило Маркуса. Он ехал себе дальше, остановился перед домом, вышел и постучал. И ему действительно открыл Таггарт. «Вы?» Он в изумлении поднял брови. «У вас бумаги блока», — заявил Маркус. Худощавый человек из ЦРУ разглядывал его, затем сказал: «Входите». Размягчающее тепло охватило Маркуса, когда он вошел в дом. Воздух был спертый, пахло жареным мясом, потом, бельем, которое давно бы следовало постирать. «Я знаю, какую игру вы ведете», — объявил Маркус. Таггарт указал ему на диван. «Садитесь же». Маркус опустился на потертую обивку. Стены изнутри были обшиты деревом. Тут и там висели выцветшие постеры с полуодетыми женщинами, которые теперь уже наверняка стали бабушками или с горными ландшафтами. «Вы нас прослушивали, меня и Блока, в Дохране. После похищения Блока вы конфисковали его бумаги и уволились из ЦРУ, чтобы сделать на этом бизнес в одиночку». Таггарт сел в единственное кресло, на спинке которого висело несколько предметов одежды. «И какой же бизнес вы у меня здесь видите? Вам приходится скрываться, поскольку ваши бывшие коллеги охотятся за вами. В вашей квартире в Вашингтоне они уже устроили засаду». Таггарт тонко улыбнулся. «У них есть дела поважнее, чем ловить меня. Если бы им это было нужно, они бы меня уже давно поймали. В конце концов, ведь вы же меня нашли». Он сильно изменился с тех пор, как они виделись. Может, дело было в одежде лесоруба, красноклетчатой рубашке и джинсах, а может, в бородке, которую он отпустил. «Вы выжидаете», — сказал Маркус. «Вы наблюдаете за тем, как развиваются события в Саудовской Аравии». «Да уж, развивается, видит Бог», — сказал бывший агент ЦРУ. «И когда навоз созреет и задымится, когда цены на нефть подскочат до астрономической высоты и мировая экономика окажется на краю пропасти, тогда и явитесь вы с методом Блока. И снимите такую кассу, что Билл Гейтс по сравнению с вами будет выглядеть претендентом на социальное пособие». Почему этот человек так странно смотрит на него? Почти с жалостью. Не было ни победной ухмылки, ни выражения лица человека, разоблаченного и пойманного с поличным. Таггарт разглядывал его, да, со скорбью в глазах. «Может, я вас чем-нибудь угощу?» – спросил он. «Я вот только что чай приготовил. Идеально для такой погоды. А хотите что-нибудь съесть?» Маркус недовольно пыхтел. «Вы уходите от ответа». «Вы плохо выглядите. если мне будет позволено такое замечание. Вид у вас прямо-таки больной. Бумаги Блока принадлежат мне. Он предполагал, что с ним что-нибудь сделают. Он много о чем догадывался. Маркус откинулся на спинку дивана. Хорошо было сидеть. И что тепло, тоже хорошо. Я даже спрашиваю себя, не имеете ли вы отношения к его похищению? Таггарт резко встал, вышел в соседнюю комнату и вернулся с четырьмя пухлыми записными книжками в черном переплете. Он бросил их на журнальный столик перед Маркусом. Вот, пожалуйста, записки Блока. Маркус в замешательстве смотрел на Таггарда. Что все это могло значить? Он взял верхнюю записную книжку, ощутил под пальцами потертый переплет, раскрыл ее. Страницы были исписаны так плотно, что потрескивали при перелистывании. Блок использовал шариковые ручки разного цвета. Втискивал пространные таблицы, полные цифр, символов, плюсов и минусов. Списки подробно дифференцированных видов пород. Эскизы буровых вышек, машин, геологических пластов. Наброски карт, а к ним микроскопические замечания неразборчивым почерком. С первого взгляда Маркус ничего не понял, но без сомнения держал в руках кладезь новаторских познаний. И потом внезапно с болью понял. «Вы меня не выпустите с этим? Не дадите их мне?» И как он мог быть таким наивным? Причиной тому могла быть только простуда, которую он таскал в себе. Таггарт поднял руки. «Сегодня я вас не отпущу, тут вы правы. А завтра отпущу только в том случае, если у вас есть с собой цепи для снега, потому что сегодня ночью все завалит снегом». Маркус захлопнул записную книжку, положил ее рядом с собой, взял другую. «Вы, конечно, сняли копии, и тем не менее. Почему вы меня отпустите с этим?» «А почему нет? Вы же сами тогда сказали. Дело не только в деньгах. Это может быть вопрос войны и мира». Он положил ладонь на стопочку из четырех книжек. «Мой бывший бизнес-партнер, фирма Peak Performance Pool, предъявила мне иск на возмещение ущерба в размере 100 миллиардов долларов. Это минимум, которого стоят эти записки». Так раздохнул. «Мне очень жаль, но придется вас разочаровать. Эти записки вообще ничего не стоят». «Слабая попытка». «После того, как мы их конфисковали...» «Да, мы вас прослушивали, разумеется. Все старания вашего партнера воспрепятствовать этому тоже были лишь слабой попыткой. Мы показали эти записи экспертам, многим экспертам. Никто из них ничего не смог отсюда извлечь. Эти четыре записные книжки от первой до последней страницы заполнены абсолютно невразумительной чепухой». Тут Маркус поневоле улыбнулся. Он даже поверил Таггарту. Оставалось лишь надеяться, что сам он сможет из этого что-то извлечь. И то, что Блок успел ему преподать, поможет ему усмотреть в этих заметках систему. «Тогда мы дали этим экспертам, — продолжил Таггарт, — прослушать записи ваших разговоров с Блоком. Ну, вы помните, бактерии, которые вырабатывают нефть, петролеонты. Это забавное словечко оказалось единственным, что было ново в этой теории». Маркус невольно сглотнул. «Да? Это вариант теории возникновения нефти, учение, преобладавшее в Советском Союзе. Блок без сомнения познакомился с ним во время одной из своих командировок. Это была теория, идеологически мотивированная, как и многое другое в коммунизме. В нефтяной индустрии вы не найдете специалистов, приверженных этой теории, нет их и в России. С этой идеей покончено как минимум с тех пор, когда при помощи изотопов в нефти сумели точно проанализировать ее происхождение». Маркус прокашлялся. Его удивляло, как можно было так сильно натопить гостиную. «Но Блок ведь нашел нефть. Он бурил на участке своего отца и нашел нефть». «Это он вам рассказал. И это даже правда. Вот только результаты не столь эффектны, как вы, наверное, думаете. И если бы вы потратили на это некоторое время и навели справки по другим источникам, вы бы обнаружили, что в Австрии, а именно в окрестностях Штейра, нефть добывали еще в 30-е годы. В 1906 году неподалеку от Шердинга нашли месторождение тяжелой нефти на глубине нескольких сот метров. Во времена Третьего рейха нефтяные поля Австрии эксплуатировались нещадно, и до 1960 года Австрия сама себя обеспечивала нефтью. Еще и ныне в Австрии добывают по 800 тысяч тонн нефти в год, в основном в Венском бассейне, но также и в Маласовых зонах, формациях, которые тянутся под предгорьями Альп и к которым мог принадлежать также и маленький источник Блока. Предположительно, одно из месторождений, известных уже полстолетия, промышленное использование которых, однако, экономически невыгодно. Да и Блок на этой нефти почти ничего не заработал. Таггарт сцепил пальцы, упершись локтями в колени. «Всего этого я тоже не знал. Мне рассказали об этом эксперты, к которым мы и обратились». Маркус изумленно смотрел на него. «Что это было?» «Да, конечно, очень стыдно, что он не перепроверил факты насчет нефти в Австрии, но на это как-то все не было времени». «Нет, стоп, все чепуха. Наши эксперты были уверены также, что нефти нет также и в Южной Дакоте, а Блок ее там нашел. В Южной Дакоте? Да, торжествовал Маркус. Доказательство, что метод Блока работает, что бы ни говорили эксперты и во что бы ни верили коммунисты. Тагар сочувственно вздохнул. Окей, Южная Дакота. Занятная история. Вы, может быть, помните, когда вы там бурили, все средства массовой информации цитировали подробные геологические исследования некоего Форда Раймонда Яспера, который родился в тех местах и знал их как карман своей жилетки. Маркус кивнул. Но в первую очередь он эти места любил. Его вдова, а он умер в 2000 году в Уайт-Ривере, в конце концов рассказала нам, что исследования Яспера были поддельными. Поддельными? О боже, да что же здесь так жарко-то? Яспер, должно быть, еще в начале 60-х, в одиночку нашел признаки большого нефтяного поля. Но поскольку он своими глазами видел, во что превращают местность нефтяные компании, когда бурят, он не только утаил свою находку, но годами продолжал исследования, выглядевшие настолько основательными, что никому и в голову не пришло усомниться в их результатах. Один из его тогдашних начальников еще жив. Он рассказывал, что Яспер то и дело приходил к нему и просил денег на новое измерение. Прямо балаган какой-то. Чтобы все поверили, будто он одержим этой идеей. При том, что он всего лишь хотел уберечь красоту своей родины. Таггарт растопырил пальцы. Далее мы выяснили, что Яспер и Блок во время буровых работ в Нигерии жили в одном общежитии. Маркус уставился на своего собеседника, и у него вдруг возникло странное чувство, будто гигантские маховики, вращающиеся с незапамятных времен в его мозгу, вдруг остановились. Воспоминания всплывали и снова уходили. Потянулась вереница внутренних видений. Он пытался найти аргументы для возражений, но не находил их. «Вы хотите сказать Блок у него эту тайну?» «Выведал, выкрал, не знаю», — сказал бывший агент ЦРУ. «Может, Яспер разговаривал во сне, кто знает». Маркус посмотрел на записные книжки и убрал свою руку. «Значит, это было надувательство?» Его собеседник откинулся назад. «Потому что удалось реконструировать, я выяснил следующее. Незадолго до того, как вы встретились с Блоком, в Саудовской Аравии появились первые признаки того, что нефтяное поле Равар того и гляди сковырнется из-за прорыва воды. Уместнее всего было бы резко снизить уровень добычи, но Равар ведь самое крупное из разведанных нефтяных полей. Оно давало примерно половину добычи Саудовской Аравии, а государство зависело от доходов нефтяного бизнеса, поэтому добычу снизили лишь до критической отметки, образно говоря». «Но ведь Саудовская Аравия сказочно богата», – возразил Маркус. «Это было 70-е годы, но то богатство не пошло им на пользу. Королевская семья проматывала деньги, народу тоже кое-что перепадало, подачки, чтобы он не возмущался. А перспективы давно уже были нерадостными, задолго до беспорядков. Саудовская Аравия имела самую высокую рождаемость, если не считать Африку, миллиардные долги и фантастическую безработицу. Внутренний валовый продукт на душу населения едва достигал половины самых бедных стран Организации экономического сотрудничества и развития. За все эти десятилетия они не удосужились выстроить, помимо нефтяной индустрии, какую-либо другую отрасль экономики хотя бы с маломальским оборотом. К тому же образовательные учреждения целиком в руках духовенства. Из трех выпускников университета два специалиста исламского богословия. А если вам понадобится электрик, то вы пропали. Долги у нефтяных шейхов. Страна уже много лет была приперта к стенке. И тут явились вы. Мы. Удача Блока в Южной Дакоте понизила цены на нефть. И реальным образом, поскольку фактически добыча нефти ничуть не выросла. Пресловутый нефтяной потоп конца 90-х тоже был мифом, который держался только на слухах. Как бы то ни было, саудовцы оказались в Туксванге. Блок представлял собой опасность, но и шанс. Они решили поставить на шанс и ангажировать его метод, чтобы найти новые нефтяные поля. Именно так, на смену угрожающему гибелью Равару. Так как ваш партнер постоянно подчеркивал, что это для него не проблема. Таггар закинул ногу на ногу. Саудовская Арамко в последние годы инвестировала огромные средства в разведку новых месторождений. Втайне, кстати. Даже у нас на этот счет имеются лишь обрывочные сведения. Информация по отдельным нефтяным полям тоже стала государственной тайной. Однако, насколько мы знаем, усилия нефтеразведки не привели к адекватным открытиям. Последним действительно крупным полем, найденным в Саудовской Аравии, было поле Шейбах. А это произошло в 1967 году. У нас с Блоком было такое чувство, что саудовцы сознательно саботируют нашу работу. Они хотели только одного, чтобы вы не узнали, насколько положение критическое. Геологи из Арамко, да, они-то вас точно не жаловали, но нефтяной министр, я думаю, молился за ваш успех. И тогда он распорядился похитить Блока. Таггарт отрицательно покачал головой. Сначала случилось то, чего они все так боялись. Равар схлопнулся. Через пару дней из всех скважин шла одна только вода с примесью нефти. А скважины, которые пробурил блок, оставались сухими, как песок пустыни. Вас срочно вышвырнули из страны и начали буриться в еще не скрытые поля. Чтобы выиграть время, нефтяной министр приказал взорвать порт Растанура. «Что?» – воскликнул Маркус. «Так они сделали это сами?» Это должно было выглядеть, как несчастный случай. В Растануре действительно грузилось ровно столько нефти, сколько давало поле Равар. Если растянуть ремонт на продолжительное время, таков был план, еще можно было найти замену так, чтобы никто ничего не заметил. А президент США решил, что это был террористический акт и двинул туда армию. На это явно никто не рассчитывал. Тагар взглянул на него со всей серьезностью. И Блока никто не похищал. Он сбежал, как только увидел, что его метод на самом деле не работает. В ночь своего исчезновения он приехал в аэропорт Дохрана и сел в самолет на Франкфурт. Мы нашли его в Австрии. Он сидел взаперти в родительском доме, в полной запущенности, а теперь он находится в психиатрической больнице Штейра. «Где-где?» – ахнул Маркус. Тагард указал на записные книжки. Блок был одержим, в истинном смысле слова, болезненным честолюбием доказать ученым, что он может тягаться с ними на равных. Личность пограничного типа, которая временами может проявлять удивительную харизму и способна убедить других, потому что сама железно верит в то, что говорит. Маркус впился в него взглядом, и ему казалось, что его глазные яблоки того и гляди загорятся. Такая жара. И было еще что-то. Маленькое несоответствие в такой, казалось бы, логичной картине. Он размышлял. Это давалось ему с трудом. Он был измучен, голоден и буквально на исходе сил. «Одного я не понимаю», — с трудом выговорил он. «Взрыв в Растануре, это же случилось позже, когда я был уже в Германии. Если поле Равар схлопнулось еще до моего отъезда из Саудовской Аравии, то как же они обходились в этот промежуток времени? Ведь им приходилось разливать нефть по танкерам каждый день». Тагард улыбнулся. «Ах, вон оно что. Вы же еще не знаете этого». «Чего я еще не знаю?» «Когда вы заправлялись последний раз?» Маркус ощурился, пытаясь припомнить. «Сегодня в полдень, я думаю, еще в Вайоминге». «Довольно далеко. Бак у меня сейчас практически пустой». «Плохо. Вы разве не заметили очередей на заправках?» «Заметил», — признался Маркус, чувствуя, как его охватывает нехорошее предчувствие. «А что?» «Нефть, которую отгружали саудовцы, бралась не с поля Равар, а из резервуаров». Тагард поднялся, включил телевизор и перемотал видеомагнитофон назад. «Но вот это передали добрых часа три назад по CNN. Вы как раз находились где-то в районе Буа». Это был прямой репортаж наступления на Растануру. В Саудовской Аравии было чуть за полночь. Почти полная луна, прожектора и сигнальные ракеты освещали темноту. Время от времени возникала смутная зеленая картинка прибора ночного видения. Когда в поле зрения попали бесконечные ряды гигантских резервуаров, у диктора вырвался короткий комментарий. «А вот мы видим добычу». До перестрелки дело не дошло. У командующего саудовскими войсками хватило ума отдать приказ к отступлению. Войска США смогли беспрепятственно продвинуться вперед и захватить нефтехранилище. Находившийся на переднем танке телеоператор Гленн Фришман-Шварц провел съемки, которым суждено было стать историческими. «А теперь символические действия, обязательные в таких случаях», комментировал Шварц, направляя камеру на солдата в полевой форме, который, размахивая звездно-полосатым флагом, взбирался по лестнице на резервуар. То был, как стало впоследствии известно, сержант Рустас Шелтон из 3-й пехоты дивизии, 31 года, женатый и отец двухлетней дочери. Несколько дней спустя он расскажет в одном интервью, что это оказалось тяжелее, чем он думал, карабкаться по этой бесконечной длинной лестнице, потому что резервуары были больше, чем казались, прямо-таки гигантские хранилища. Наконец он достиг крыши, слегка выпуклой, и под неистовое ликование войск двинулся к ее верхушке. Над ним зависли вертолеты и сильными прожекторами освещали его путь. Через микрофон, закрепленный у его лица, миллионы зрителей слышали его тяжелое дыхание. Знамя трепетало на ветру. Свободной рукой он открыл центральный люк, откинул крышку и карманным фонарем посветил внутрь. Это длилось минуту. Потом он обернулся и удивленно воскликнул. «Здесь все пусто!» При этом звездно-полосатый флаг в его руке опустился столь же непроизвольно, сколь и символически. Картинка получилась превосходная.